Фантастический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Каждую пятницу на частоте 102,5 FM на волнах открытого радио начинает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлых лет. Программа, составленная по вашим письмам, по вашим заявкам. У микрофона ведущий альманаха Кирилл Немоляев. За прошедшую неделю мы получили от вас бесчисленное количество писем. И сегодня постараемся выполнить, ну, если не все, то хотя бы часть ваших заявок. Сегодняшний выпуск «Альманаха» хотелось бы начать с новостей. С новостей ретро. Вокально-инструментальный ансамбль «Мановар», эти непримиримые борцы с так называемым фальшивым металлом, совсем недавно порадовали всех нас своей новой работой. Альбомом «Воины объединенного мира». По просьбе нашего постоянного радиослушателя Тимофея Лазаревича Катко, слесаря первого разряда из подмосковного города Железнодорожный, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» в рубрике «Новости ретро» открывает композиция, которая завершает новую пластинку «Via Manowar». «Fight Until We Die». Именно такое название носит этот потенциальный шлягер. Дайте пленочку, пожалуйста. Я обращаюсь к нашему музыкальному редактору Тамаре Тимуровне Хагин. Raise your hands, swords in the wind. Тимофея Лазаревича Катко в рубрике «Новости ретро» аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» открыла новая работа легенды тяжелого металлического рока вокально-инструментального ансамбля «Мановар». «Мы будем бороться против фальшивого металла до самой смерти», пели участники группы. Ну, а мы вместе с Тамарой Тимуровной Хагин приступаем к разбору ваших писем. Сегодня нас ждет очередное глубокое погружение в пучину тяжелого металлического рока. Мы перенесемся на 10, 20, а то и на все 30 лет назад. Мы вспомним такие виа, как Deep Purple, Kiss, Red, Death. Мы поговорим о живой легенде металлической музыки, великом и ужасном Оззи Осборне. В рубрике «Не стареют душой ветераны» встретимся с замечательными музыкантами Гленном Хьюзом и Джо Линн Тернером. Ну а страничка «Новые имена» сегодня будет посвящена молодому певцу, солисту финского Виа Стратовариус Тима Котипелта. В конце же аналитического экстремального ретро-альманаха всех нас ждет традиционный, глубокий, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Тамара Тимуровна Хагин, наш музыкальный архивариус, подсказывает мне, что пора отправляться в путь, пора начинать наше очередное путешествие во времени. Ну что ж, мы переносимся сразу на 30 лет назад, в далекий 1972 год. Ну а поможет нам в этом ансамбль «Урия Хип». Звучит популярнейший в те годы шлягер «Путешественник во времени». И пусть этим путешественником вместе с нами станет Афанасий Всеволодович Поленица Берестень, наш радиослушатель, по просьбе которого эта замечательная песня и была включена в наш альманах. Итак, давайте вспомним. Вспоминая былое. Trail. «Путешествие во времени». Из 1972 года мы вместе с вами перенесемся буквально через несколько мгновений в 1983 год. Год написания популярнейшего шлягера «Back for More» – «Назад ради чего-то большего». Вот что пишет нам по этому поводу сестры Гнедич – Анна Виолетта и Анна-Мария Гнедич. Оглядываясь назад на то, что с нами происходило в этой жизни, мы пытаемся что-то понять, переосмыслить. А подчас, наверное, лучше просто улыбнуться и, услышав любимую с детства мелодию, немножко погрустить. Ведь все самое искреннее, самое настоящее происходит с человеком только тогда, когда он молод. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» по заявке сестер Гнедич, это Анна Виолетта и Анна-Мария Гнедич, продолжает шлягер «Via Red» «Назад ради большего». Ничто не забыто. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Вокально-инструментальный ансамбль «Red» с композицией «Back for More». Мы продолжаем наше путешествие во времени, продолжаем возвращаться назад, чтобы еще лучше понять и оценить удивительное музыкальное направление, имя которому – тяжелый металлический рок. Если вы только что включили ваши радиоприемники, то спешим вам напомнить, что в эфире продолжает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлых лет, программа, музыкальную часть которой составляете вы, наши уважаемые любители экстремального ретро. Братья-близнецы из Костромы Ашот Гольдберг и Карен Волчек просят почаще вспоминать о таком выдающемся певце и исполнителе, как Оззи Осборн. Уж если Оззи, увы, и не смог приехать в нашу страну, то нам остается лишь вспоминать его замечательные песни. Вспоминать на ночь глядя, ожидая очередного выпуска нашей любимой передачи «Дым под водой». Ну что ж, дорогие Ашот и Карен, мы с удовольствием выполняем вашу просьбу. Ожидать наступления темноты мы будем вместе с вами. И поможет нам в этом великий и ужасный Оззи, который, будем надеяться, еще не раз посетит с гастролями нашу страну. Waiting for darkness. За окном темно, но иногда хочется, чтобы было еще темнее. Поет певец из Великобритании Оззи Осборн. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. 1983 году была сделана запись, которая только что прозвучала на частоте 102,5 FM на волнах открытого радио в аналитическом экстремальном ретро-альманахе «Дым под водой». И, с вашего позволения, уважаемые радиослушатели, мы движемся еще дальше во времени, уходим еще глубже под воду. Вокально-инструментальный ансамбль «Засос» из США был в свое время одним из запрещенных, а значит и одним из самых любимых. Записи группы были, что называется, в дефиците, и достать их было чрезвычайно сложно, пишет нам житель деревни Селятина, что в Калининской области, Вадим Демарь. Слышал, что недавно увидела свет автобиографическая книга участников КИС под названием «Лица стерты, краски тусклы». Очень бы хотелось, продолжает Вадим, услышать интересные подробности из жизни музыкантов. Ну что ж, вот Тамара Тимуровна Хагин передает мне эту книгу. Спасибо. Открываю ее, скажем, на странице 64. Итак, посмотрим, о чем же здесь идет речь. Вот что писал в 1980 году один из лидеров КИС, гитарист и певец Пол Стэнли. «После альбома «Династия», который стал для нас чрезвычайно успешным, мне было совершенно ясно, что ничего лучше мы уже не создадим. Нужно было что-то кардинально менять. Однажды вечером я подошел к бас-гитаристу нашей группы Джину Симмонсу и прямо сказал ему: «Предлагаю маски снять и начать играть попсу». «Ты что, ополоумел? Мы же скрываемся под масками и играем рок, тяжелый рок», — ответил мне Джин. «А теперь мы маски снимем и будем играть поп, легкий поп. Нас не поймут, Пол, надо придумать что-нибудь похитрее». «Давай тогда ограничимся полумерой, схитрим. Назовем альбом Unmasked, а сами маски снимать не будем. А легкий поп — это играть еще легче, чем тяжелый рок. Я уже вот написал несколько песен в этом стиле». «Но если все так легко, как ты говоришь, давай тогда рискнем», — сказал Джин. «Глядишь, и попсовую аудиторию зацепим». Конец цитаты. «Easy as it seems» — легко, как это и может показаться. Легкая, ненавязчивая песенка группы «Засос», записанная на альбоме «Unmasked», увидевшем свет в далеком 1980 году. Давайте вспомним и улыбнемся. Sleeping with ваши поздравления. В рубрике «Наши поздравления» вы, уважаемые любители экстремального ретро, можете поздравить своих друзей, родственников, любителей тяжелой музыки прошлых лет, поздравить их с праздниками, юбилеями, памятными датами, пожелать им счастья, здоровья, успехов в жизни и, главное, пусть тяжелая металлическая музыка прошлого согревает их всегда своим теплом. Сергей Егорович Аракчеев поздравляет своего коллегу по работе Дубовицкого Виктора Ивановича. Поздравляет его с днем рождения. Сергей Егорович желает Виктору Ивановичу здоровья, счастья, успехов в труде и заработной плате. Сергей Егорович просит нас опуститься на самое дно тяжелого металлического рока и перенестись в 1970 год, в год зарождения стиля, когда такие, в будущем великие группы, как Led Zeppelin, Uriah Heep, Black Sabbath, только еще делали свои первые шаги. И одним из таких шагов стала ставшая давно уже легендарной пластинка «Виа глубокий лиловый в скале». Итак, наш ретро-альманах продолжает «Via Deep Purple». Звучит композиция «Into the Fire». Этой песней мы поздравляем Дубовицкого Виктора Ивановича с днем рождения. Наши поздравления! Откровенное, неприкрытое, глубокое, жесткое ретро в программе Кирилла Немоляева и Николая Семашко «Дым под водой». ширится наш экстремальный письменный стол. Продолжается аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Мы продолжаем разбирать вашу почту, уважаемые радиослушатели. И вот какое письмо я сейчас держу в руках. Сергей Мефодьевич Шашурин, инженер-геолог из Набережных Челнов, пишет нам, что слушает «Дым под водой» с самого первого выпуска передачи в эфир. Программа мне очень нравится. Программа нужная. Я бы даже сказал, необходимая. Хотя многим она покажется тяжелой, изнурительной. Но сегодня речь только о тех, кто по-настоящему любит экстремальное ретро. Думаю, продолжает Сергей Мефодьевич, что выражу общее мнение. В передаче не хватает инструментальной тяжелой музыки. В особенности, конечно же, гитарной. А ведь такие музыканты, как Ричи Блэкмор, Гэри Мур, молодой шведский гитарист-виртуоз Ингви Мальмстен, да и Крис Импелитери, да что там говорить, многие-многие другие известные гитаристы записали в прошлом веке не один запоминающийся мотив. А мне лично особенно нравится Марти Фридман. Поставьте, если можно, что-нибудь из его совместных творческих работ с не менее талантливым гитаристом Джейсоном Беккером. Ну что ж, мы с удовольствием выполняем эту заявку. Продолжает нашу программу по просьбе Семена Валентиновича Шашурина знаменитый гитарист, в прошлом участник группы Megadeth Марти Фридман. Итак, мы начинаем подъем на поверхность, переносимся уже в 90-е годы прошлого века и от гитарных работ Марти Фридмана переходим к не менее значимым работам уже, к сожалению, ушедшего от нас замечательного гитариста, композитора, поэта, основателя направления «Смертельный металл» Чака Шульдинера. Вспомнить сегодня об этом выдающемся музыканте нас попросил москвич Игорь Лобанов. Пословица «Как вы яхту назовете, так она и поплывет» в данной ситуации вспоминается со слезами на глазах. Звучит композиция «Священный покой». Музыка и слова Чака Шульдинера исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Смерть». Давайте вспомним. Мы помним. Музыкальное ретро-шоу. Дым под водой. В 1995 году художественный руководитель Via Des Чак Шульдинер впервые представил на суд слушателей композицию «Священный покой». Что ж, такова судьба человека, судьба музыканта. Кому-то суждено в расцвете творческих сил уйти из жизни. Кто-то со временем попросту теряет интерес к музыке. Кто-то живет только прошлым, и лишь единицам удается сохранить творческий запал и продолжать радовать нас своими новыми работами. Многие из вас, уважаемые радиослушатели, просят нас почаще рассказывать о том, как и чем живут сейчас великие музыканты, внесшие неоценимый вклад в сокровищницу тяжелого металлического рока. Наш музыкальный архивариус, удивительная женщина, Тамара Тимуровна Хагин, вот подсказывает мне, что не так давно в наш ретро-архив поступила пленка с записью новой работы легендарных музыкантов. Бас-гитариста группы Deep Purple Глена Хьюза и вокалиста группы Rainbow Джо Лин Тернера. Тамара Тимуровна уже послушала эту запись и вот рекомендует композицию «Ты не можешь остановить рок-н-ролл». Эта композиция наиболее точно, по мнению Тамары Тимуровны, отражает сегодняшнее настроение, душевное состояние известных артистов. Ну что ж, доверимся вкусу Тамары Тимуровны и послушаем, на что сегодня способны Глен Хьюз и Джо Лин Тернер. Не стареют душой ветераны. Kick to the gutter. Push to the side. Feels like we're hanging by a thread. Burn down and battered. Fight to stay alive. Out in the cold and left for dead. Keep on believing. We got the faith. So tired of being pushed around. We live forever. Make no mistake. тематический экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Так мы поднялись на поверхность, подошел к концу очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Пришло время для серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. В студии все чаще раздаются звонки с одним и тем же вопросом. А где же Николай Семашко, этот популярный ведущий нашей любимой передачи? Вот с таким вопросом обращаются к нам радиослушатели. Уважаемые любители экстремального ретро, дело в том, что Николай – страстный поклонник футбола. И вот, к сожалению, не выдержав напряжения у голубого экрана, Николай отправился непосредственно в Японию. Для всех нас совершенно неожиданно уехал в страну восходящего солнца. Ну, видимо, для того, чтобы уже в непосредственной близости наблюдать за тем, как проходит мировой футбольный форум. И вот Тамара Тимуровна вот мне подсказывает, да, что буквально несколько секунд назад Николай вышел с нами на прямую связь. И я по традиции передаю ему микрофон. Алло, алло, как да. Слышно? Слышно хорошо. Николай, прекрасно. Как дела? Все нормально, Кирилл. Вот стоит страшная жара, вообще какое-то напряжение в воздухе чувствуется. Это понятно, все-таки чемпионат мира. Вот, но несмотря на это, все-таки нашел время. Вот с огромным интересом, Кирилл, прослушал вот на частоте 102.5 FM на волнах открытого радио очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Николай, это было все в Японии? Да, представь себе, Кирилл, и несмотря на то, что здесь, конечно, мысли всех целиком поглощены проходящим чемпионатом мира, все-таки люди находят время и продолжают слушать настоящую музыку, продолжают слушать тяжелую музыку, и это очень радует, Кирилл. Николай, когда ждать тебя обратно? Надеюсь, Кирилл, что к следующей передаче мы уже будем вместе. И надеюсь, что мы совершим наше очередное музыкальное путешествие во времени уже в нашем обычном составе. Ну что ж, Николай, спасибо за интересный репортаж, за совершенно неожиданный, серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. И до встречи! До встречи! Всем огромный привет из Японии! Это был специальный корреспондент нашего аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой» Николай Семашко, прямо из Японии. Ну, а наше музыкальное путешествие во времени на сегодня подошло к концу. «Путешествие сквозь время» – так называется композиция, которая завершает нашу сегодняшнюю передачу. Ну, а исполнит ее молодой, подающий надежды, солист вокально-инструментального ансамбля «Стратовариус» Тима Котипелто. Мы ждем от вас писем с заявками, с пожеланиями в адрес нашей передачи, ну и, конечно, с серьезным, вдумчивым анализом услышанного музыкального материала. Ну а сегодня программу для вас подготовил и провел Кирилл Немоляев. Ну и, конечно же, мне помогала Тамара Тимуровна Хагин. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. I'm not afraid to die. Дым под водой. Аналитический, экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Вы слушаете открытое радио Москва 102.5 FM. Back on my feet again.